ты так же внезапно, как дождь проливной, и так же проходишь всегда стороной. Но чем мы не пара, ответь не тая, чтоб вдруг мне сверкнула улыбка твоя. О любви все твержу тебе заново, но когда зря твердить надоест, так и знай, я уеду в Иваново. А Иваново город невест. Звоню тебе часто, но отклика нет. Комар телефонный пищит мне в ответ. А ну чем мы не пара, ведь сердце поет. От песни до песни один перелет. О любви все твержу тебе заново, но когда зря твердить надоест, так и знай, я уеду в Иваново. А Иваново город невест. Не дарит мне почта приветов твоих, по этой причине пишу за двоих. А ну чем мы не пара, подумай сама, обрадуй хоть словом, хоть строчкой письма. О любви все твержу тебе заново, но когда зря твердить надоест, так и знай, я уеду в Иваново. О, Иваново! А Иваново город невест. О любви все твержу тебе заново, но когда зря твердить надоест, так и знай, если что, я уехал в Иваново. А Иваново город невест. Та-ра-та-ра-да-ла-ра-да-ря-ра-м. Та-ра-та-ра-да-ля-ра-ря-ра-м. Та-ра-ра-ря-ра-ра-ти-ра-м. Та-ра-ра-ря-ра-ти-ра-м.